Глава 1. Я, лорд Тессарион, ледяной дракон, на должности ректора в женской академии. Первый урок по обучению магии для второго курса не задался сразу, но я легко справился с первым оборотом адептки. При смене ипостаси, когда девушка вернулась обратно в человеческое тело, она была обнажена. Она испуганно смотрела на меня. Я, глубоко вздохнув и не отрываясь взглядом от ее лица, накинул свой плащ на ее плечи, подхватил девушку на руки и понес. Чтобы отвлечь себя от мыслей, кто она для меня, решил расспросить. «Вы не знали, что имеете ипостась дракона?» – уточнил я, неся ее в лекарскую. «Нет», – храбрилась девушка, до конца не веря происшедшему. «А среди родственников драконы есть?» – пытался добиться правды. «Нет, я воспитанница приюта. Как имеющая способности к магии, подала заявку сюда. Меня приняли». Ее потряхивало. Такой внезапный оборот плохо для здоровья. Как выжила, непонятно. Разберемся. Драконы не бросают своих детей. Такое могло произойти, только если им грозила беда. Тогда потомство прячут. «Сейчас отнесу вас к лекарям. Они помогут справиться с болью». Прижал к себе, внезапно страшась того, что я сейчас чувствовал к ней. «Какой болью?» – испугалась она и тут же закричала. Я насколько смог, перехватил часть этой агонии, но без объединения душ и тел много забрать невозможно. На крик выскочили из дверей лекари, перехватывая у меня девушку и унося ее в лечебный блок. Я облокотился о стену, вытирая холодный пот со лба. «Ректор?» Возле меня осталась одна из учениц. Первый оборот без подготовки. Я едва смог разжать стиснутые зубы. Ее боль волнами проходила по мне, скручивая мышцы так, что трещали кости. Поняла. Она, махнув косой, умчалась в блок. Крики девушки стихли через несколько минут, как и ушла боль. Я почувствовал, что ее искусственно усыпили. Только тогда смог оторваться от стены и пойти к себе в кабинет. Ноги были словно чужие, я едва передвигал ими. Сейчас доберусь до кабинета, там есть матушкин эликсир. Он вернет меня обратно из этого облака боли. Войдя в кабинет, зашел за стол и рухнул в кресло. Дрожащей рукой достал из ящика пузырек и накапал в стоящий тут же бокал с вином. Выпив залпом, я прикрыл глаза и откинулся в кресле. Сейчас я чувствовал, как боль покидала мое тело, оставляя только одеревенелые конечности. Мне казалось, я даже задремал, когда в дверь постучались и заглянула учитель целительской магии и травница. «Я могу узнать подробности, лорд Тессарион?» «Леди Аннабель, придется рассказать ей часть правды. О том, что девушка моя пара, придется молчать. По правилам занятия магией, на адептках не должно быть амулетов. О том, что девушка носит амулет, она не знала. Я снял это с ее волос. Я вытащил из кармана вроде бы безделушку, на самом деле являющуюся таким мощным артефактом, и положил на стол. Сейчас эта вещица потеряла всю свою магию и была простым украшением. «Интересная вещь», – кивнула целитель, но не притронулась. «Случился первый оборот, без подготовки». «Я смог оттянуть часть боли на себя», – вздохнул устало. «Как она?» «Кости целы, пара растяжений, небольшое кровоизлияние в мозг, лопнула пара сосудов. На 2 дня ее ввели в искусственный сон. Ей нужны будут занятия по обороту. Зверь теперь почуял свободу. Будет пробовать брать над девушкой верх», – вздохнула она. «Я займусь. У нас все равно нет таких преподавателей». «Это решается с участием родных, а она, я так понимаю, сирота. Сейчас я хотел, чтобы она ушла, чтобы побыть одному. Сегодня я уже все равно не способен вести уроки». «Отдыхайте, ректор. Я сообщу вашей группе об отмене занятий. Вам бы завести секретаря». Она подошла к двери. «Да, юного парня в академии для девиц. Женщину, умудренную опытом и уже вырастившую детей. И желающую немного поработать», – продолжила она таким же тоном. «Как найдете мне такую, сообщите. Обязательно рассмотрю ее кандидатуру». Мой тон стал сухим и жестким, напоминая ей о субординации. «Обязательно. Студенток вон полно. Многие спрашивают о подработке. Она кивнула и ушла, прикрыв дверь. Я отправил заклинание на закрытие замка. Тот щелкнул, оповестив меня о том, что все, теперь я могу быть свободен. Я встал и, подойдя к стене между шкафами, дотронулся до нее. Та растворилась под рукой, пропуская в мою пещеру. Хотя пещерой это помещение было в самом начале моего прилета сюда. Сейчас это комфортабельное жилье внутри горы, в два этажа, с тремя спальнями, гостиной, столовой. Есть здесь и небольшой подземный бассейн с прохладной водой. Большая и уютная кухня, кладовая с погребом, где полно запасов еды и вина. Сейчас же я хотел просто полежать в воде и съесть большой кусок жареного стейка. Поэтому сначала пошел к бассейну, скидывая одежду и ныряя в воду уже драконом. Оборот принес окончательное облегчение от боли. И я, еще полежав немного, встал, накинув халат, пошел на кухню. Стейк готовился на плите. Огонь там был магический, без дров. Поэтому трудов это не составило. Я нарезал сыр, хлеб, открыл бутылку вина и, сняв с плиты мясо, переложив его в тарелку, ушел в гостиную. Удобно расположившись в кресле, приступил к еде. Пара. Я как-то не был готов к тому, что она появится так скоро. Да, в общем-то, и не особо жаждал. Все же я только начал строить карьеру. Как-то вообще не собирался жениться. Что мне с этим теперь делать? Пост ректора я покидать не собираюсь, а девушке учиться еще 4 года. Смогу ли я выдержать? Или счесть это новым испытанием? Лорейна. Я дракон. Это первая мысль, что возникла у меня в голове, когда я очнулась в лекарском кабинете. Как вообще могло это произойти? Тело болело, не сильно, но зато каждый кусочек кожи и каждая кость. То есть все. Я лежала в постели и боялась пошевелиться. Мне казалось, что даже дышать было больно. Так-так. Надо мной наклонилась наша учительница травничества. «Как ты, дитя?» «Болит», — тихо прошептала я, горло было сорвано. «Тогда вот, выпей». Мне была поднесена кружка, я попыталась приподняться, чтобы отпить, но мою голову прострелила жуткая боль. Я снова потеряла сознание, и вот тогда я и услышала этот голос. «Приветствую, дитя. Прости за боль. Она пройдет. Давай я начну. Расскажу все, что успею. Пока мы сможем поговорить только в твоих снах или в сознании. Наша связь очень слабая. Слишком долго я ждала оборота. Еще бы год-другой, и все бы закончилось моим вечным сном. Я твой дракон. Имя мое слишком длинное, чтобы человеческий ум смог его запомнить. Но можешь называть меня Ринабель. К сожалению, с тобой случился поздний оборот. Это значит, что было позднее развитие, и объединение разума может не состояться. При первом обороте в юношестве боль принимают родные и близкие, и тогда тело, освобожденное от агонии, может объединить разум дракона и человека. А мы пока будем разделены, что не очень хорошо. Это ты сможешь понять позже. Сейчас спи. Тебе надо набираться сил. А я покажу тебе, что я вижу в полете, передам свои чувства. Мгновение, и мы летим. Вернее, я. Под мордой проносились поля, деревья, реки. А когда появилось озеро, то я смогла увидеть себя. Да я прекрасна. Еще мгновение, и я ныряю в прохладную воду, переворачиваясь и смотря сквозь толщу воды, на плаву хватая огромную рыбину и проглатывая ее, сыто урча, издавая звук, пугающий всех даже под водой. Снова мгновение, и я вылетела из-под воды, взлетая в небо, голубое, с нежными бархатными подушечками облаков. Взлетая выше них и смотря на светило. Оно манило к себе, что-то обещая. Со стоном разочарования снова проснулась на лекарской койке. «Ну ничего, скоро будет легче», — заглянула ко мне лекарь. Поднесла кружку с лекарством. «Это всегда так? Оборот болезнен». Сегодня голос явно меньше хрипел, и мне было легче. «Нет, только если не принять вовремя первый оборот. Все подробности узнаете у ректора. Вам дана неделя на выздоровление». Она помогла мне приподняться, усаживая удобнее. «Принесу вам еды». Сегодня явно было легче. Тело ныло, но сильной боли не было. Я прикрыла глаза, откинувшись на подушки. Мне бы умыться, привести себя в порядок. Сколько дней я уже тут? Чувство времени было абсолютно потеряно. Кушайте, а потом я вам помогу искупаться. Пока вы у меня одна пациентка, несмотря на начало учебного года. Как-то тихо на этот раз. Улыбнулась она мне, ставя на колени поднос. На нем стояла чашка бульона, миска с тушеными овощами и мясом. Выпечка, чай были свежими и ароматными. «А сколько я уже здесь?» Накинулась на еду, очень быстро опустошая поднос. «Третьи сутки уже. Просто спали, так вам было проще пережить боль». Она забрала у меня пустой поднос, убрала его на столик и откинула одеяло с меня и потянула за руки. Ванная была рядом, и я, скинув сорочку, с удовольствием легла в уже налитую воду. Первым делом, как выйду отсюда, пойду пытать ректора. При воспоминании о нем где-то в душе зашевелилась драконица и заурчала, словно кошка. «Это еще что?»